Видя, что Джекер может задержать Виктора на месте, к Гильдерну вернулась смелость, и он выпустил стрелу в голову демонического Виктора. Люси тоже бросилась к Виктору. Прежде, чем девушка начала атаковать врага, голос Линка убедил ее: «Не пытайся затянуть битву. Просто нанеси ему быстрый удар и порань его кожу». Кожа демонического Виктора имела магическую защиту. Магия Линка была для него бесполезна. Но какой бы прочной ни была кожа, в конечном итоге это была лишь защитная оболочка вне тела, состоящая из элементов. Если бы все элементы не смогли проникнуть в тело, тогда жизнь бы вообще не существовала. Внутреннее тело Виктора тоже не могло в себе содержать защитную магию высокого уровня. Таким образом, пока на коже было несколько открытых мест, стеклянные шары наверняка могли нанести реальный ущерб. «Поняла», — ответила Люси. Из-за заклинания «Ловкость кошки» она действительно выглядела как настоящая кошка, устремившаяся к Виктору. Виктор одновременно столкнулся с боевым молотом Джекера, стрелой Гильдерна, заклинаниями Линка и мечом Люси. Перед смертью Виктор был ассасином третьего уровня. Теперь его сила возросла до ассасина четвертого уровня. Тем не менее удивительно, как ассасин четвертого уровня смог противостоять совместной атаке с четырех сторон. Внезапно Виктор почувствовал, что на него давит огромная сила. На секунду он замешкался, и Люси ранила его правую руку мечом. Гребаный меч этой женщины был настолько острым, что его кожа оказалась без защиты. «Черт тебя подери!» – выругался Виктор, и черное облако вокруг его тела запульсировало, а затем накрыло рану на его руке. В то же время быстро, словно молния, используя кинжал, светящийся черным светом, он нанес удар Люси, прежде чем она успела среагировать. Виктор двигался пугающе быстро. Он неистово размахивал кинжалом, словно был в ярости, и его рука двигалась так быстро, что стала почти невидимой, как тень. Столкнувшись с такими атаками, простой лучник второго уровня и Люси не могли уклониться или увернуться от них. Она вспомнила слова Линка. Как только она нападет на противника, то должна отступить, но ее скорость была слишком медленной. У девушки не было времени, чтобы увернуться от атаки Виктора. Она почувствовала, как кожу на груди в районе сердца начала покалывать. Люси знала, что враг нанесет ей решающий удар кинжалом. Это что, конец, глава 44.2, демонический облик Виктора, часть 3. В самый последний момент время, казалось, остановилось. Перед глазами Люси пронеслась вся ее жизнь кадр за кадром, от крестьянской девчушки до красивой молодой девушки, а затем то, как пьяный отец продал ее старому дворянину в качестве служанки в замке. Затем она отдалась рыцарю в замке, чтобы он научил ее фехтованию, а затем девушка сбежала из замка и стала странствующим наемником. Будучи наемником, она познакомилась с Джекером и Гильдерном. Они сформировали свою собственную небольшую группу наемников и заключили договор, что они будут вместе зарабатывать деньги и создадут свою собственную наемную группу. Она пробивалась из грязи, в которой родилась, чтобы однажды взлететь высоко-высоко, словно птица, но теперь все было напрасно. Девушка увидела кинжал, сияющий черным блеском. Клинок постепенно приближался к ее сердцу. Люси знала, что скоро умрет. На этом кончится моя жизнь, горькая, обычная жизнь безымянной девушки. Вся ее жизнь закончится сегодня здесь, в этой темной пещере, где про нее никто и не вспомнит. «Я еще не готова расставаться с жизнью», — мысленно воскликнула Люси, но у нее не было больше сил сопротивляться или сражаться. Как раз в этот момент появился хрустальный взрыв пламени, который излучал голубое свечение. Взрыв пламени, словно посланник Бога, необъяснимо двигался по изогнутой траектории, огибая другую руку оккультного Виктора. Он ударил точно по лезвию его кинжала. Бум! Взрыв пламени взорвался, и между Люси и кинжалом будто взорвалась горячая волна, которая не дала пронзить ее кожу. Но этого все равно было недостаточно. Тело Виктора было защищено очень сильной защитной магией. Он был очень силен. Атака взрывом пламени могла блокировать его удар только на секунду, но этого было слишком мало для того, чтобы Джекер и Гильдерн могли спасти Люси. Но затем Люси почувствовала, как ее тело оттянуло назад мощной силой. Ее оттянуло назад со скоростью, которая была по крайней мере на 50% выше обычной. Это был Линк, который использовал на нее заклинание первого уровня «Векторный бросок». С помощью этого заклинания Люси едва удалось избежать когтей смерти. «Вау!» – ахнула Люси. Кинжал Виктора проколол кожаные доспехи девушки, оставив темные следы на черной коже, как после яда. Но прямо перед тем, как кожу Люси пронзил кинжал, она уже была вне поля зрения Виктора. Именно этот критический момент и решил, будет она жить или умрет. Жертва сбежала, и усилия Виктора оказались напрасны. Более того, он теперь был в опасном положении, потому что теперь он не мог избежать атак Джекера или Гилдерна. По крайней мере, так думали два наемника. Но у Виктора оказался козырь в рукаве. Черное облако, окружавшее его тело, снова вспыхнуло сильным импульсом, и его словно мгновенно выбросило из зоны боя на расстояние 15 футов. Это невозможно. Трое наемников были ошеломлены странным поворотом событий. Это боевой навык ассасинов, мгновенная вспышка, крикнул Линк, раскрыв трюк Виктора. Мгновенная вспышка, боевой навык ассасина 3-го уровня. Эффекты. Взрывает боевую ауру, позволяя преодолевать расстояние вплоть до 30 футов на невообразимо высоких скоростях. Примечание. Использует большой объем боевой ауры, не злоупотребляйте этим заклинанием. Он может прыгнуть на расстояние до 30 футов, и не может использовать заклинание слишком много раз. Это предупреждение сделал аватар Линка, а не сам Линк, чтобы запутать Виктора. Джекер и остальные были сначала в ужасе, но, услышав, что крикнул Линк, все трое мгновенно вздохнули с облегчением. Неизвестность всегда пугала, но теперь, когда на их стороне был знающий маг, который может раскрывать трюки противников один за другим, чего еще им бояться, Джекер теперь не колебался. Он снова напал на Виктора. Эта атака также стоила большого объема боевой ауры, но Джекера это не волновало, ведь он был не один, вместе с ним было еще трое союзников. С другой стороны, мгновенная вспышка Виктора только что закончилась. Мужчина почувствовал порыв ветра, врезавшийся в него, и увидел тень, которая мчалась к нему, постепенно превращаясь в большую фигуру. Это был все тот же хренов воин. На этот раз атака была быстрой. Виктор понял, что не может ответить на нее столь же стремительно. У него не было другого выбора, кроме как снова взорвать свою боевую ауру. Затем он направил свою ладонь на щит. Бум! Рука Виктора остановила атаку Джекера, но Виктор оказался ранен. Удар от атаки был очень сильным, и даже в своей усиленной демонической форме противостояния данной атаке все же оказалось непосильной задачей. Первоначально у Виктора была ушиблена правая рука, а теперь она была повреждена до такой степени, что бандит больше не мог ее поднять. «Как насчет еще одной стрелы от меня?» Уверенность Гилдерна начала расти. Он и Джекер были отличной командой. Лучник выпустил стрелу, которая пронеслась рядом с ухом Джекера, срезав немного волос воина, и направилась к Виктору. Уже получив удар мечом Люси, Виктор не мог позволить себе быть убитым стрелой, которая снова светилась тем же синим светом. Ему удалось увернуться от стрелы в критический момент, но когда он увернулся, то услышал звук стремительного порыва ветра. Краем глаза он увидел, как Джекер снова замахнулся на него своим боевым молотом, а с другой стороны, как длинный меч, излучавший синий свет, стремился поразить его. На этот раз это была совместная атака Джекера и Люси. Еще более опасным было то, что маги также накладывали на него заклинания. Шар, светящийся тусклым синим светом, ударил Виктора точно по ране на руке. Прозвучал хлопок, и Виктор почувствовал боль, затем онемение в руке, а на колотой ране он ощутил необычайный жар, который проникал в его тело. Эта совместная атака закончилась смертельным исходом, и у Виктора не было времени на то, чтобы отреагировать. Тем не менее Виктор был чрезвычайно хитрым. Бандит увидел, что у него нет выхода, поэтому он использовал свою боевую ауру еще раз и активировал заклинание «Мгновенная вспышка». Но на этот раз Виктор использовал вспышку не для того, чтобы отступить, а наоборот, чтобы подскочить к Линку. Эти два мага были виноваты во всех его бедах. Он ненавидел их и решил убить обоих. После предыдущей мгновенной вспышки он активировал еще одну. Вскоре Виктор достиг Линка. «Умри!» – злостно закричал Виктор, пронзив Линка кинжалом. Глава 45. Демонический облик Виктора. Часть 4. У демонического Виктора была непреодолимая сила. Он двигался слишком быстро, никто не успевал за ним. К тому же бандит великолепно владел боевым навыком «Мгновенная вспышка». Короче говоря, у Виктора было решающее преимущество в этой битве. Никто не мог помешать ему нападать на того, на кого он хотел. По крайней мере, так казалось. Несколько секунд назад три наемника загнали Виктора в угол. Они практически могли прикончить его за один ход, но в следующий момент ситуация поменялась. Теперь в смертельно опасной ситуации оказался Линк, их лидер. Джекер и Люси первыми вернулись к Линку, чтобы помочь ему, но они не смогли ничего сделать с таким кратким предупреждением. На то, чтобы атака Джекера достигла Линка, требовалось как минимум полсекунды, но к тому времени Виктор мог бы успеть убить мага уже 3 раза. И хотя у Люси были очень ловкие конечности, ее скорость все же была ниже даже скорости Джекера, поэтому она не могла быстро добраться до Линка. «Защити его!» — крикнул Джекер Гилдерну. Только что благодаря этой битве стало ясно, что демонический Виктор был намного сильнее того, против чего могли сражаться 3 наемника. Если он убьет Линка, они точно умрут. Стрелок Гилдерн хорошо понимал важность Линка. Он был готов использовать свой лук даже в качестве деревянной палки, чтобы ударить ей Виктора. Он знал, что это не убьет и даже не навредит Виктору, но надеялся, что это выиграет хоть какое-то время, прежде чем Джекер и Люси смогут добраться до них. «Сначала я убью тебя», — воскликнул Виктор. Виктор абсолютно не сопротивлялся удару длинным луком. Его кинжал был направлен прямо на Гилдерна, который был лучником, поэтому ближний бой вовсе не был его сильной стороной. Виктор даже не удосужился уклониться от тщетной атаки Гилдерна, поскольку он был слишком поглощен желанием убить всех. Гилдерн знал, что у него нет шансов уклониться от атак Виктора. Лучник думал, что ему предстоит нанести последний удар, но затем, бум, это были стеклянные шары Линка. Один ударил Виктора по руке, а другой – по лицу. Атака Виктора снова была сорвана магом. Гилдерн инстинктивно отступил. Теперь некому было защищать Линка. «Ах, ты все еще пытаешься спасти других? Посмотрим, кто спасет тебя. Пора тебе сдохнуть», – сказал Виктор, злобно усмехнувшись. Он кинулся вперед со своим кинжалом и нанес Линку удар в самое сердце, не самому Линку, а его физическому аватару. Но как это мог быть аватар? Это произошло потому, что в тот момент, когда Виктор использовал свой навык «Мгновенная вспышка» в направлении Линка, его инстинкты вспыхнули. Будучи слабым магом, он был очень чувствителен к внезапным атакам такого рода. Поэтому он интуитивно отступил назад, оставив своего физического аватара чуть ближе к Виктору. В любой жестокой битве естественно бросаться с атакой на ближайшую к вам цель. По мнению Виктора, это была просто пара близнецов-магов, их обоих нужно убить, и неважно, кто из них умрет первым. Естественно, сначала он напал на того, кто был ближе к нему, но как только он вонзил кинжал, Виктор понял, что что-то не так. Он убил много людей и точно знал, что должно быть, когда его кинжал пронзает плоть и кости, но теперь это чувство исчезло. Не похоже, что он наносил удар по телу, оно было жестким, словно бандит воткнул свой кинжал в землю. В чем дело? Виктор был в шоке. Затем Линк перестал контролировать физический аватар, и заклинание начало разрушаться. Аватар превратился в кучу грязи и песка. Виктор сразу понял, что совершил серьезную ошибку. «Стеклянный шар», — низким ровным голосом произнес Линк. С легким взмахом его палочки в воздухе один за другим появились маленькие шары. На этот раз Линк действительно сосредоточил все свое внимание на создании заклинания, и менее чем за полсекунды 9 голубых шаров появились из воздуха. Они двигались в 2 группах. Первая направлялась к лицу Виктора, а остальные были нацелены на ранение на руке Виктора. Как и Гилдерн, Линк не собирался причинить серьезный вред Виктору. Он хотел только замедлить его атаки, давая Джекеру и остальным время прийти в себя. Чтобы до предела увеличить скорость произнесения заклинаний, Линк стоял неподвижно, как камень. Но Гилдерн думал, что это плохая идея. Он был сосредоточен лишь на одном – Линк не должен умереть. Он перекинул лук за спину, обеими руками обхватил тело Линка и отскочил от демонического Виктора так быстро, как только мог. Ничто из этого не отвлекло внимание Линка. Он полностью сосредоточился на создании заклинания. Несмотря на то, что пламя не могло причинить ему вреда, Виктор не осмеливался недооценивать последствия этих взрывов. Все части его тела легко могли выдержать такую атаку, но его глаза точно не были на это способны. Бандиту пришлось закрыть глаза, но в битве против совместных атак закрыть глаза даже на мгновение приравнивалось к верной смерти или поражению. Рана на его руке также не могла вынести эту атаку, поэтому, столкнувшись со взрывными атаками, он не мог сделать ничего, кроме как уклониться от них. И все же он недооценил заклинание Линка. Стеклянные шары не были похожи на стрелы. Их траектория могла измениться в любую секунду. Когда расстояние было достаточно маленьким, шанса уклониться от этих атак уже не было. Бум, бум, бум, бум, бум. Виктор чувствовал, что кожа на его лице онемела, но он не смел открыть глаза. Единственным, что он почувствовал носом, был горячий воздух вокруг него, и из-за этого он даже боялся дышать, потому что воздух мог сжечь его легкие. Колотая рана на правой руке жгла сильной болью. Казалось, что вся его рука была поджарена до хрустящей корочки. В этих условиях у него больше не было возможности использовать мгновенную вспышку, чтобы побежать за Линком. К этому времени Джекер добрался до Линка, он использовал свой рывок. Бам! После предыдущей атаки Линка Джекер изо всех сил использовал свой щит, чтобы ударить стоявшего неподвижного Виктора прямо в спину. Ах! Тело Виктора задрожало, и он выплюнул темную густую кровь. Его раны были серьезными, и теперь он действительно был выведен из строя. Идеальный момент. Люси была рядом с Джекером. Она вонзила меч в грудь Виктора из-за его спины. Меч прошел в тело на глубину около дюйма, но она не была уверена, хватит ли этого. Меч не пронзил сердце, но атака ошеломила бандита, поэтому его реакция значительно замедлилась. Она знала об огромной разнице в уровне навыков между ней и этим монстром, поэтому, нанеся ему удар один раз, она вытащила меч и спряталась за щитом Джекера, ожидая другого удобного момента. Но у Джекера не было таких опасений. Он знал, что был щитом для своих товарищей. Единственное, на чем он сконцентрировался, это остановить или принять на себя атаки этого монстра, даже если это означало бы получать урон по себе, и в то же время давать товарищам возможность атаковать врага. Он махнул своим щитом по Виктору, затем быстро придвинул щит к себе, чтобы защититься. Затем правой рукой он замахнулся боевым молотом на череп Виктора. Столкнувшись с надвигающейся атакой боевым молотом, все, что бандит мог сделать, это наклонить голову в сторону. Бам! Когда боевой молот врезался в левое плечо демонического Виктора, послышался отвратительный звук. Боевой молот весил около 170 фунтов, и Джекер ударил им изо всех сил. На плече Виктора появилась вмятина. Кости внутри были раздроблены. Две руки Виктора были вялыми и бесполезными. Однако сила демонических тел заключалась в том, что у них была увеличена скорость восстановления. Черный дым клубился над каждой раной Виктора, и они заживали прямо на глазах. Если бы Виктор мог хоть немного отдохнуть, он мог бы дать отпор и возобновить битву. Но разве Линк мог позволить этому случиться? Точно нет. «Бейте изо всех сил!» – закричал Линк. Это была лучшая возможность для них. Люси снова рванулась к Виктору. Гилдерн выскочил из-за Линка, натянул тетиву и выстрелил в бандита несколькими стрелами. В сумасшедшей ярости Джекер продолжал бить Виктора своим боевым молотом. Сам Линк продолжал создавать заклинания, а ряд маленьких шариков продолжала стрелять прямо в раны на теле Виктора. Менее чем за секунду их противник был полностью уничтожен под шквалом атак. Может, демоническое тело сильное и выносливое, но под такой интенсивной волной атак его, наконец, избили до состояния, когда Виктор начал напоминать потрепанную тряпичную куклу. Хрясь! Череп бандита был разбит боевым молотом Джекера. Когда Виктор упал на землю, его тело, казалось, было покрыто ранами от тысячи порезов, на нем не осталось ни одного живого места. Но даже несмотря на такую серьезную рану, этот монстр все еще не умер, он еще дышал и боролся. Черный пар все еще кружил вокруг его тела, пытаясь залечить раны. Трое наемников ужаснулись. Им было все равно, насколько сильно было разбито тело Виктора, они просто продолжали атаковать его в ужасающем безумии. Спустя 10 секунд Джекер упал на землю, пытаясь отдышаться. Люси прислонилась к стене пещеры, насквозь промокшая от пота. Гилдерн массировал свою руку, которую свело судорогой. Перед ними лежала груда разбитой плоти, которая раньше была Виктором. Теперь-то он мертв. Джекер все еще не верил и переживал, поэтому хотел, чтобы Линк помог ему убедиться в этом. Демонический Виктор был настолько чудовищным и странным, что напомнил ему демонов из легенд. В легендах демоны не умирали. Трое наемников не смели рисковать. Если нужно, они испепелят труп Виктора, затем запечатают этот пепел в 9 разных урн и похоронят эти урны раздельно, и позаботятся о том, чтобы каждая урна находилась на расстоянии не менее 20 миль от остальных. Согласно легендам, только этим единственным способом можно было убедиться, что демоны не оживут. Линк молча кивнул, затем сказал: «Он мертв, он был только изменен демонической магией». Его жизненная сила все же отличалась от силы настоящего демона во много раз. Демонический Виктор не мог выжить после такой сильной атаки. На интерфейсе что-то мигало. Линк проверил, что это, и понял, что это было уведомление о выполнении миссии. Он убил демонического Виктора и завершил миссию по уничтожению демонической магии. Затем в награду ему дали 30 очков Омни. Теперь у него было 39 очков Омни. Теперь все, что лежит в пещере Эха, наше. Время полутать, напомнил им Линк. Услышав это предложение, усталые и истощенные наемники словно ожили. Их глаза внезапно загорелись, как лампочки, и они сразу же начали собирать добычу. Глава 46. Сокровища бандитов. В игре каждый раз, когда игроки хотели забрать добычу, оставшуюся после сражений, они либо искали тело босса, либо тщательно осматривали карту в поиске коллекционных предметов. Как правило, добычу можно было взять из трупов павших врагов. Может показаться, что это подло, но обычно это считается благородным, мудрым и благоразумным. Но на самом деле группа наемников Фламинго показала Линку другую сторону грабежа, дикость. Они были так нетерпеливы, что Линк в ужасе смотрел, как наемники набрасывались на сокровища и вещи братства, словно рой саранчи. Они забрали каждый предмет в тихой шахте, который можно было продать даже за небольшие деньги. Они забрали даже нижнее белье членов темного братства. И вот, через полчаса после смерти Виктора Джикер, Люси и Гилдерн стояли на равнине бухты Эха, их лица были красными, а рядом с ними лежали трофеи, сложенные в большую кучу. Со всех членов темного братства сняли кожаные доспехи, даже с рядовых членов братства, находившихся в пещере. Они забрали все их оружие и собрали его в кучу. В общей сложности они собрали 75 обычных кожаных доспехов, 28 элитных кожаных доспехов, 50 луков, 100 мечей разного качества, 30 щитов и 25 кинжалов. Кроме того, они нашли 4 комплекта магического снаряжения. Среди них были броня огненного воина, принадлежавшая Гринту, пылающий меч, кинжал порчи Виктора и хрустальный шар обнаружения. Виктору не слишком-то пригодился теневой кинжал, но на самом деле он был оружием высшего качества и мог стоить более 200 золотых монет. Лицо Люси стало багровым, а ее миндалевидные глаза заблестели. Девушка металась туда-сюда, собирая добычу, и ее рыжие волосы переливались, словно пламя. Она была бухгалтером группы, именно Люси подсчитывала общую стоимость их добычи на свитке из козьей кожи, держа ручку в руке. Обычная кожаная броня стоит 1 золотую монету, высококачественная кожаная броня стоит 2 золотых монеты, лук, 1,5 золотых монеты, обычный стальной меч стоит 2 золотых монеты, все это снаряжение стоит по меньшей мере 800 золотых. Еще до того, как она закончила это предложение, Джикер и Гилдерн не могли удержаться от удивления. Вау, это же целое состояние. Наверное, это сон. Раньше они получали, если повезет, по 5 золотых за каждую выполненную ими миссию. Обычно наемники получали серебро, например, за миссию, в которой они добывали информацию, награда была около 20 серебряных монет, около 2 золотых монет, поэтому каждый получал по 7 или 8 серебряных монет. В прошлом году они выполнили около 10 миссий и заработали 50 золотых монет. Они могли комфортно жить за счет этого дохода, но они всегда держали оружие наготове, каждый день опасаясь за свою жизнь. Поэтому, когда у них не было миссий, они расточительно тратили свои деньги, как будто завтрашний день не настанет. Если бы Люси не предупреждала их, они, вероятно, были бы без гроша в кармане. Но на этот раз, выполнив всего 1 миссию, они смогли получить 700 золотых монет, продав только обмундирование. Это была сумма, которую они не смогли бы заработать, работая наемниками даже в течение 10 лет. Но это еще не все, воскликнула Люси. Сердце Люси стучало, ведь с этими деньгами она могла достать снаряжение получше. Она хотела купить так много вещей, но не могла их позволить себе, но теперь девушка могла купить их все. В первую очередь нужно было продать обмундирование, прежде чем они получат какие-либо деньги. Вокруг можно было найти еще несколько золотых монет, потому что на каждом бандите были денежные мешочки. Конечно, они забрали все. У Виктора также был свой личный сундук, который Джикер взломал с помощью молота. Внутри него он нашел около 80 золотых. В общей сложности у них оказалось около 200 золотых монет, которые уже можно было потратить. Глаза наемников были ослеплены огромным количеством золотых и серебряных монет. Более того, у каждого бандита были свои сбережения, драгоценные камни, украшения, карманные часы и различные другие ценные безделушки. За все это можно получить деньги, и, естественно, они не оставили ни одного предмета. Одни серебряные карманные часы можно продать за 3 золотые монеты, а за это кольцо с красным драгоценным камнем нам дадут 5 золотых монет. А гляньте на этот серебряный брелок в форме лошади, это работа мастера Дармика. Уверена, что он тоже чего-то достоит. Но самым ценным должен быть этот мешочек с драгоценными камнями. Посмотрите, как изысканы эти редкие драгоценные камни, сказала Люси. Эти драгоценные камни были, конечно же, тем самым вознаграждением, которое Виктор получил от незнакомца в черной мантии. Люси быстро подсчитала награбленное и пришла к следующему выводу. Они должны стоить не менее 700 золотых монет. Джекер и Гилдерн оба сглотнули. Гилдерн посчитал на пальцах. 700 плюс 200, плюс 700. Пресвятой Бог Света, это же 1600 золотых монет. Он должен получить как минимум 100 золотых монет. Имея такое количество денег, он не будет спокоен. Нет, когда он получит свою долю, то должен найти себе прекрасную жену и завести от нее ребенка. Таким образом, даже если однажды Гилдерн умрет в бою, он умрет спокойно, зная, что на нем не оборвется линия его родословной. Гилдерн никогда не хотел вести тихую спокойную жизнь, он любил острые ощущения и не мог долго оставаться на одном месте. Такое отношение к жизни было общим для всех трех участников группы наемников «Фламинго». После того, как они определили стоимость своей добычи, Джекер, как самый рассудительный из троих, посмотрел на Линка, ожидая, что тот разделит все между ними. Воин понимал, что они смогли заработать столько золотых лишь благодаря магии Линка. Люси и Гилдерн тоже смотрели на Линка, но они переживали, что Линк получит слишком большую долю. А Линк был слегка разочарован. Для простого человека эта сумма денег будет считаться целым состоянием, но для мага это была лишь незначительная сумма. Но он ни о чем не сожалел, потому что нашел самый ценный объект среди этой груды награбленного – оккультные руны Тарвиса. Линк знал, что оккультные руны опасны, у них даже могут быть демагогические способности, но, тем не менее, в них содержалось заветное магическое знание, которое мечтал получить каждый маг. Никто в Легионе Света не признал бы открыто, что хотел бы получить такой предмет, но если бы он был продан Королевству Темных Эльфов в Пралинке, он определенно мог бы принести более 10 тысяч золотых монет, но Линк никогда бы не продал его. С уровнем магии, которым он сейчас владел, у юноши не было достаточно знаний для изучения и расшифровки оккультных рун. Но в будущем, если он оставит руны себе, однажды они могут пригодиться. Трое наемников не особо задумывались над тем, что Линк взял магические руны себе. Они просто хотели быть как можно дальше от такого порочного предмета. Кто захочет прикоснуться к нему еще раз после всего, через что они прошли? Видя, что все члены группы наемников Фламинго уставились на него, Линк подумал и сказал: «Просто отдайте мне золотые монеты, а сами забирайте все снаряжение и поделите его между собой». Делить снаряжение между ними было слишком хлопотно, а больше всего Линк ненавидел хлопотные дела. Он уже забрал оккультные руны, редкий легендарный предмет, поэтому он был более чем доволен. И в конце концов, эти наемники рисковали своими жизнями в этой миссии, он не мог не заплатить им за это, не так ли? Что касается платы за обучение, Линк подозревал, что найдет достаточно денег, чтобы заплатить, потому что видел, как в куче добычи лежало кое-что, что носило название «Карта сокровищ Виктора». Карта сокровищ была разбросана в куче, поэтому трое наемников вообще ее не заметили. Искать сокровища в игре было интересно и весело, но в реальном мире это было скорее грязное, утомительное и опасное занятие. Линк не хотел делать это один. Он знал, что было бы лучше, если бы кто-то помог ему сделать грязную работу, а затем разделить золотые монеты с помощниками. Но для этого ему нужны были те, кому он мог доверять. Эти три наемника казались надежными людьми. Они были проворны и сильны. Они могут потерять самообладание, увидев такое огромное богатство, но их мысли остаются здравыми, и они не теряют самообладание. Такая сила духа была неплоха, хотя Линк все еще сомневался в их прямодушии, потому что они знали друг друга недолго. Линк также использовал эту возможность, чтобы проверить их честность. Когда Линк заговорил, трое наемников посмотрели друг на друга, но Линк, то, что осталось, стоит как минимум 1400 золотых монет, в недоумении воскликнул Джекер. Я знаю, но с ними слишком муторно разбираться, на это надо потратить слишком много времени. В любом случае, вы очень помогли мне, сказал Линк, но как мы можем согласиться с этим? «Ты должен получить как минимум 1200 золотых монет», — без колебаний сказала Люси. «В группе наемников Фламинго их было только трое, но будет справедливо только если тот, кто больше всего работал, получит больше денег. Даже, казалось бы, скупой Гилдерн не рассчитывал получить много. Из 1600 золотых монет он был бы очень рад получить только 100. Молодой маг не только дал им возможность разграбить сокровища и вещи темного братства, он также много раз спас их жизни, особенно Люси, чью жизнь он вырвал из лап самого бога смерти. Естественно, она была очень благодарна Линку». Джекер кивнул в знак согласия. У Гилдерна были некоторые сомнения, но он согласился с тем, что сказала Люси, поэтому тоже кивнул. Линк засмеялся. То, что только что произошло, доказало, что три наемника были честны. Даже если честность не лежит в основе всех их поступков, она все еще остается прочной основой для доверия и сотрудничества. В любом случае, Линк никогда не станет копаться в сокровищах, на это нужно слишком много времени и сил. Ему придется найти кого-то еще, чтобы сделать это, и теперь, когда он знал, что может положиться на группу наемников Фламинго, он, естественно, попросит их о помощи. Ему не нужно было искать все спрятанные сокровища. Как только он найдет достаточно золотых монет, чтобы заплатить за обучение, он остановится. Он указал на крошечный блокнот в куче добычи и, усмехнувшись, спросил: «А этот красный кожаный блокнот вы видели?» Люси посмотрела туда, куда указывал Линк, затем с небольшим отвращением на лице сказала: «Конечно, это маленькая грязная тетрадь Виктора, в ней полно его похотливых приключений. Она нашла эту тетрадь, когда они ворвались в комнату Виктора. Она лежала прямо на рабочем столе, поэтому Люси открыла ее и обнаружила, что он заполнен пошлым и непристойным содержимым. Если бы тетрадь не стоила несколько серебряных монет из-за своего прекрасного материала, она никогда бы не появилась в этой куче». Глава 47.1. Грязный блокнот Виктора. Не только Люси заметила красный кожаный блокнот, Джекер и Гилдерн тоже увидели его. Джекер не оценил его. Гилдерн же, наоборот, засмеялся и сказал: «Ну не так уж там все плохо, я не ожидал, что Виктор окажется таким человеком, но мне понравилось содержимое блокнота». Люси посмотрела на него за то, что он произнес эти слова. Линк только покачал головой. «Не все так просто». Трое не поняли, что имел в виду Линк. «Мистер Линк, вы заметили что-то в записной книжке?» — спросил Джекер. Линк кивнул и спросил Люси: «Ты нашла этот блокнот в кабинете Виктора, так ведь?» «Да, он лежал на столе раскрытым», — Люси кивнула, хотя и не понимала, почему Линк задал этот вопрос. «Лежал прямо на столе раскрытым, может, Виктор так спешил убежать, что забыл его забрать. Дела обстояли или так, или же он помнил каждое место, где спрятал сокровища, и ему не был нужен этот блокнот, чтобы вспомнить их. А еще, может быть, он был уверен, что никто не сможет расшифровать секретные места, перечисленные внутри блокнота, даже если кто-то и нашел бы его». Тем не менее Линк был уверен, что в записной книжке были карты местоположения спрятанных сокровищ, потому что именно так и выглядел блокнот в игре. В этом блокноте также было полно неприличных подробностей, в которых содержались секретные сообщения о скрытой добыче Виктора. Но, конечно же, в игре эротические детали были перефразированы, поэтому они не были такими явными, как фактическое содержание блокнота. Линк снова задал вопрос: «Тогда я спрошу вас, как думаете, Виктор был извращенцем?» Все трое посмотрели друг на друга, а потом покачали головами. Исходя из того, что они знали о Викторе, он, конечно, не был хорошим человеком, но его точно нельзя было назвать развратным. Во всей бухте Эхо не было видно ни одной женщины. Фактически, единственные слухи о преступлениях Виктора касались ограблений, убийств, вымогательства и так далее. Но что касается женщин, они, казалось, не интересовали его. Тогда почему же на столе в его кабинете лежат такие грязные тетради? Линк продолжал: «Думаю, вы все слышали слухи о спрятанных сокровищах Виктора. Так, Виктор прятал большую часть своего богатства, но молва всегда разносила секреты. Любой, кто знал хоть что-нибудь о темном братстве, слышал и об этом». Трое наемников кивнули, их глаза горели от предвкушения и радости. Они догадались, что Линк пытается сказать, но каждый из них молчал, ожидая, когда Линк поделится с ними своим открытием. Юноша прекратил намекать, он открыл первую страницу блокнота и начал читать ее вслух. «Честно говоря, этот эротический дневник был написан хорошо, он был богат деталями, полон деликатных и явных описаний и образов женских изгибов. Каждая страница была наполнена похотью и желанием, и на каждой странице оживали образы женщин. Когда Линк закончил читать, мрачное лицо Джекера слегка покраснело, Гилдерн продолжал облизывать губы. Было заметно, что Люси чувствует себя неловко, она скрестила свои длинные ноги. Линк сделал вид, что не заметил реакции наемников, затем спокойно спросил: «А теперь что вы думаете?» Джекер чувствовал себя слишком неловко, чтобы что-то ответить, лицо Люси к этому моменту побагровело, и она тоже молчала. Гилдерн хмыкнул и сказал: «Неплохо, неплохо, теперь мне не терпится пойти в бордель «Красная мельница».» Линк уставился на Гилдерна и спросил: «Никто из вас вообще не увидел здесь очевидного секретного сообщения?» «Секретное сообщение? Какое секретное сообщение?» Люси не могла удержаться от вопроса. Она поняла только непристойное содержимое. «Хорошо», Линк устал намекать, поэтому он подробно объяснил им: «Если я правильно понял, это тетрадь, карта, в которой содержится местоположение спрятанных сокровищ Виктора. Видите, в первой записи здесь говорится, что он отправился в городок Спрингс в поиске удовольствий, но это было лишь прикрытие. В этом отрывке есть скрытый смысл». Линк пролистал страницы. «Вот, Виктор сказал, что он смотрел на небольшой ручей, протекающий между ног женщины. Он, наверное, имел в виду небольшой ручей, протекавший посреди леса Гервент. Он сказал, что у ручья располагалось три эротических родинки. Я думаю, что эти родинки – это его метки, может, камни или деревья, хотя я думаю, что это наверняка деревья, так как они менее заметны. Они не привлекут нежелательное внимание». Трое наемников внимательно посмотрели на Линка, и, наконец, он сказал, что он нащупал ручей между ее ног и обнаружил, что там что-то выпирало. Он имел в виду, что в месте, отмеченном тремя большими деревьями, в середине потока будет островок, и именно там он закопал свое сокровище. Когда Линк закончил объяснять, что-то щелкнуло в голове Люси. «Стой, я думаю, что видела это место раньше. Да, это примерно в миле отсюда. Мы уже проходили мимо этого места, я даже отметила, как прекрасны эти три огромных дерева. Джекер, Гилдерн, разве вы не помните это место?» Джекер и Гилдерн одновременно кивнули. «Это было всего две недели назад. Тогда это, должно быть, оно и есть. Это всего в миле отсюда, так почему бы нам не пойти туда сейчас и не проверить?» Смеясь, сказал Линк. Бухта Эха была действительно хорошо спрятана, и команда могла не волноваться, что их вещи могут украсть, даже если они оставят их здесь без присмотра. Трое наемников согласились с мнением Линка насчет этого. Через несколько минут четверка достигла места, где у ручья стояли три огромных дерева. Они вырыли землю на островке посреди ручья и через некоторое время наконец нашли сундук. Открыв сундук, они обнаружили, что в нем было полно золотых монет. Подсчитав, люди поняли, что в нем лежало 150 золотых монет. Трое наемников чувствовали, как у них сердце вырывается из груди. Это было только первое спрятанное сокровище, а они нашли уже 150 золотых монет. Не менее половины этой красной тетради содержало рассказы о любовных похождениях. Наемники подумали о золотых монетах, которые они могут достать, и их лица покраснели. Линк, почему бы тебе не рассказать нам о следующем спрятанном месте с сокровищами? Спросил Джекер. Он прочитал записную книжку, но не заметил в ней никаких скрытых сообщений. Но в глазах этого замечательного мага все превращалось в нечто совершенно иное. Блокнот с эротическими приключениями стал картой сокровищ. Это только доказывало, насколько мудры были маги, они действительно заслуживали благоговения и уважения. Люси и Гилдерн оба кивнули, ожидая ответа. Такая охота за сокровищами показалась им интересной и захватывающей. Линк пролистал блокнот и насчитал 18 записей, а это значит, что было 18 спрятанных сокровищ. Это было еще одно различие между игрой и реальным миром. В игре вы случайно находите страницы записной книжки, но здесь, найдя всего одну вещь, вы обнаруживаете все места, где Виктор спрятал свои сокровища. Он улыбнулся и сказал: «Расскажу, расскажу, не волнуйтесь. Но после этого раза я больше не буду искать с вами сокровища, ребята. А сейчас давайте вернемся к бухте Эха». Глава 47.2. Грязный блокнот Виктора. Первое сокровище они нашли легко. Оно было спрятано не так уж далеко, но им просто повезло. Может, остальные сокровища будет отыскать труднее. Их же не просто так называют спрятанными сокровищами. Виктор, должно быть, спрятал их где-то в высоких горах и на обособленных дорогах, в местах, которые люди обычно не осмеливаются посещать. Линк не собирался тратить столько времени на такие ненадежные квесты. Итак, они снова вернулись в бухту Эхо, и три наемника начали собирать свою добычу. Они положили предметы в льняные мешки, а затем расправились с трупами бандитов. У них не было возможности вырыть яму, достаточно глубокую, чтобы похоронить всех бандитов. Поэтому наемники просто сожгли тела, включая разбитое и изувеченное тело Виктора. На него была наложена демоническая магия, и наемники не успокоятся, пока не сожгут его тело. Три наемника абсолютно забыли о награде от городского совета в речной бухте. Все равно только полные идиоты признаются, что победили темное братство. Лучше, чтобы они никому не говорили об этом случае. Если бы распространилось известие о том, что они сделали, люди бы знали, что у них есть карты сокровищ Виктора, и люди, которые хотят заполучить карту, доставят им кучу проблем. И поэтому они все согласились с тем, что этот поиск сокровищ всегда должен оставаться в секрете. Линк уже расшифровал все скрытые сообщения в блокноте. Некоторые из них были действительно неясными, и их было трудно расшифровать, но для Линка это едва ли было проблемой. Ему нужно было прочитать запись всего несколько раз, прежде чем содержание скрытого сообщения Виктора становилось ясным. Линк все записал и передал блокнот Джекеру. Если каждая из этих скрытых сокровищ содержит 150 золотых монет, то в общей сложности там должно быть не менее 2700 золотых монет. 2700 золотых монет. Добавьте к этому 1400 золотых монет, которые они получили раньше, и в общей сложности можно было получить 4100 золотых монет, действительно целое состояние. Линк знал, что его отец, хоть и виконт, никогда не сможет раскошелиться на такую сумму. Даже если он продаст всю свою собственность, то все равно сможет заполучить лишь 1000 золотых монет. Слухи о великом богатстве Виктора оказались правдой. Глаза трех наемников округлились. Это была сумма денег, которую они даже не могли себе представить. После долгой паузы Джекер был первым, кто нарушил тишину. «Линк, как ты планируешь разделить эту сумму?» Люси и Гилдерн тоже посмотрели на Линка. Их глаза были полны одновременно и предвкушения, и беспокойства. Сейчас им не оставалось ничего другого, кроме как надеяться на то, что Линк даст им хорошую долю. У Линка уже был план. Он сказал: «У меня нет времени охотиться за скрытыми сокровищами, поэтому я просто доверюсь вам. Как только вы их найдете, вы можете отдать мне 1500 золотых монет. Тогда, когда мои магические навыки будут достаточно хороши, я бы мог бесплатно предоставить каждому из вас качественное магическое снаряжение. Конечно, вы можете не отдавать мне эти 1500 золотых монет. В таком случае, я просто возьму эти 200 золотых монет сейчас, и мы разойдемся». Он был сыном дворянина, и 1500 золотых монет хватило бы ему для платы за обучение. Линк оставался таким же спокойным и собранным, как и всегда, когда дело касалось доли. Казалось, он не понимал, какой большой суммой были 1500 золотых монет на самом деле. Казалось, для Линка не имело значения, получит он деньги или нет, он был бы доволен в любом случае. И это было не так далеко от истины. Даже если бы у него была карта сокровищ, он бы не стал утруждаться поиском этих сокровищ. Все его внимание было сосредоточено на сочинении магии. Он не хотел попусту тратить ни минуты, а тем более уделять столько времени и энергии поиску золотых монет. Если бы не плата за обучение, он вообще и не думал бы о темном братстве. Но теперь, когда он выполнил миссию, то не мог просто так отдать всю добычу и награды, поэтому он обманул наемников и использовал высококачественное магическое снаряжение в качестве причины для отказа. По правде говоря, честность, конечно, была важна, но позволить успеху миссии, особенно той, с которой связана такая сумма денег, зависеть от честности людей в вашей команде было просто глупо и, скорее всего, у члена вашей команды появился бы большой соблазн решиться на предательство. Честность можно проверить, но, если искушение будет таким заманчивым, ее можно легко нарушить. Действительно хорошим планом было бы положиться на людей, которые были морально честны, а затем искушать их наградами. Это гарантировало бы более высокий шанс на успех. Линк был уверен, что троих наемников искушало предложение обменять 1500 золотых монет на 3 магических предмета прекрасного качества, изготовленных самим волшебником. Сделанное на заказ волшебное снаряжение высокого качества определенно дало бы им преимущество в битвах. Это было преимущество, которое нельзя было купить даже за деньги. Что касается вопроса о магических навыках Линка, Джекер и остальные не сомневались, что однажды он сможет достичь высокого уровня, чтобы создать магическое снаряжение. Он уже был могущественным магом даже в таком молодом возрасте. Насколько могущественнее он станет через несколько лет, они сражались с Линком плечом к плечу, поэтому не сомневались в его честности. Если бы Линк действительно преследовал цель забрать деньги, он мог бы легко убить их заклинаниями и забрать все себе. Трое наемников некоторое время спокойно посовещались, затем Джекер вышел вперед, положил 300 золотых монет и еще 100 золотых монет из обнаруженного сундука в денежный мешок и отдал их Линку. Затем он пообещал: «Мистер Линк, мы обещаем, что отправим вам 1500 золотых монет как можно быстрее. Я буду в гостинице Речной бухты». Линк не притронулся к мешку с деньгами, вместо этого он использовал руку мага, чтобы поднять его, потому что мешок оказался довольно тяжелым. «Что ж, прощайте, и удачи вам». Линк развернулся и вышел из бухты Эха. Мешок денег таинственным образом плыл прямо по воздуху в нескольких футах от него. Когда он вышел из бухты Эха, трое наемников поняли, что видели и пережили все эти странные и удивительные вещи всего за один день. «Джекер, ты уверен, что отдать ему 1500 золотых монет – это хорошая идея?» Гилдерн колебался. Люси тут же посмотрела на него и сказала: «Ты идиот, этот парень наверняка когда-нибудь станет могущественным магом. Может, сейчас у него мало денег, но это прекрасная возможность для нас переманить его на свою сторону. Или ты хочешь всю жизнь быть жалким наемником?» Джекер кивнул. «Люси права, мы не можем вечно оставаться маленькой шайкой наемников Фламинго. Я хочу, чтобы мы расширились и стали большой наемной группой, которая могла бы посоперничать даже с отрядом наемников Терновой Славы с севера». «Хорошо», — отдавая ему деньги, Гилдерн пожал плечами. Почему-то он все еще чувствовал себя некомфортно и был обеспокоен потерей 1500 золотых монет, которые придется отдать магу. А в это время Линк, выйдя из бухты Эха, сразу же положил сумку с деньгами в свою подвеску для хранения. Он вынул только 5 или 6 золотых монет, чтобы потратить на свои нужды. Он был весел и насвистывал по пути назад в городок Речной бухты. Он верил в собственное убеждение и был уверен, что три наемника отправят ему золотые монеты. Даже если они не найдут достаточно золотых монет в спрятанных сокровищах, парень был уверен, что они найдут другой способ достать их для него. Это потому, что он увидел огонь, который сам же зажег в их глазах, упомянув магическое снаряжение. Линк знал, как сильно они старались стать лучшими наемниками. Итак, он был уверен, что вопрос оплаты его обучения был окончательно решен. Глава 48.1. Беспрецедентный вопрос. Линк вернулся в гостиницу Речной бухты и бросил кучку примерно 30 медных монет в сторону служащего гостиницы. Слуга тревожно уставился на него. Линк засмеялся и сказал: «Пожалуйста, принесите мне в комнату 3 куска овсяного хлеба с маслом и чашку молока». Теперь у юноши в сумке было 300 золотых монет, и он мог позволить себе хорошую еду. У Линка не было необходимости есть много, так как его организму не требовалось много еды. Небольшой порции еды было достаточно. «Ну, теперь ты богат, Линк», – пошутил служащий гостиницы. Линк усмехнулся, но не стал ничего объяснять. Он вернулся на чердак, ожидая, пока принесут еду. Парень достал из своего кулона пергаменты из козьей кожи, на которых была написана его работа, а затем чисто механически проверил ее на наличие ошибок. Его работа оказалась совсем неплохой. Он написал общую статью, в которой не упустил ничего важного. В отредактированных частях была четкая, безупречная логика и элегантность. В них даже было невыразимое чувство красоты, которое сам Линк понять не мог. Даже когда Линк, автор произведения, изучал работу, у него возникло чувство недоверия. Действительно ли я написал это, или сам Бог Света сделал эту работу, вселившись в его тело? Возможно, так и было, но Линк не принял это близко к сердцу. Сравнивать себя с высшим существом на более высоком уровне существования было просто-напросто глупо. Вскоре в его комнату принесли еду. Линк наслаждался каждым укусом, и вскоре почувствовал, как к нему возвращаются силы. Затем парень вынул новые листы пергамента, которые купил ранее, и продолжил работу над произведением. Его недавний подвиг в бухте Эхо, возможно, изменил его мозг, потому что, когда парень начал переписывать свою диссертацию, то обнаружил, что у него был поток новых идей. Вскоре после этого Линк был уже полностью погружен в задачу. На этот раз у него было достаточно золотых монет, поэтому мысли о рутинных проблемах не отвлекали юношу от дела. Он свободно провел весь день, сочиняя диссертацию и работая над своими заклинаниями. Неделю спустя Линк уже улучшил 3 заклинания нулевого уровня. Земляной шип, освещение и грязевое болото. Улучшив эти 3 заклинания, Линк переименовал их в винтовой шип, вспышка и вязкое болото. Эти 3 заклинания использовали только 1 очко маны. Масштаб заклинаний уменьшился, но их энергия была сжата до такой степени, что ее можно было сравнить с энергией заклинаний первого уровня. В сочетании с точностью Линка эти заклинания могут достичь потрясающей силы. Однако после улучшения этих заклинаний Линк потерял всякий интерес к заклинаниям нулевого уровня. Магия этого уровня была для него уж слишком простой. Она получалась у него легко, и теперь он жаждал более глубоких знаний магии. И поэтому его сердце стало рваться в Академию магии Восточной бухты еще сильнее. Осталось только дописать диссертацию. У Линка была железная твердость духа. Когда он хотел сделать что-то, он всегда старался довести дело до конца. Поэтому он продолжал работать над своим документом и в свободное время писал письма Элиарду. В последнее время вопросы, которые он задавал Элиарду в письмах, становились все более и более сложными. Сам Линк не заметил этого изменения. Он не знал, что вопросы, которые он задавал, превзошли уровень знаний ученика мага. В то время, как Линк с головой погружался в написание своей диссертации, Элиард получил письмо Линка. Он мог только встревоженно покачать головой, прочитав письмо, так как из всех вопросов, которые Линк задал на этот раз, он смог понять только один. Все остальное было для него загадкой. «Я сдаюсь, я просто спрошу у преподавателя». Элиард скопировал вопрос, изложенный в письме на бумаге из козьей кожи, затем поднялся по винтовой лестнице вверх на волшебную башню, пока не достиг большого зала на верхнем этаже, где проживал его наставник. У его наставника, которую звали Мойра, был приятный и нежный характер, за исключением тех случаев, когда она находилась в классе. Все в волшебной башне знали, что она не любила, когда ее беспокоили в свободное время. Но это правило не относилось к Элиарду. Он мог найти Мойру в любое удобное для него время, чтобы спросить ту обо всем, что он не понимал или в чем сомневался. Вначале Элиард чувствовал себя неловко по этому поводу, но после того, как Мойра настояла на этом, парень постепенно начал принимать эту ситуацию. Теперь всякий раз, когда у него возникали вопросы, он отправлялся прямо к Мойре. Что он сделал и сейчас, дойдя до двери, он постучал. «Наставник, могу я войти?» Эти слова Элиард сказал в прибор, висевший на двери. Как только он закончил предложение, послышался тихий щелчок. Волшебные руны на двери светились в тусклом свете, и дверь открылась автоматически. Это означало, что наставник разрешил ему войти внутрь. Когда он толкнул дверь и вошел, за ним раздался еще один щелчок, и дверь закрылась автоматически. Элиард уже привык к этому. За дверью комнаты была стена, на ней висела красочная картина. Эта стена полностью закрывала вид на зал позади нее. С двух сторон стены были проходы, которые переходили в большой зал. Когда Элиард вошел, то оказался в круглом зале, размером около 50 футов в диаметре. Посередине стояла роскошная мебель, а на полу лежал восхитительный ковер из верблюжьей шерсти. Окна были расположены вокруг зала, их стекла были инкрустированы драгоценными кристаллами. Лучи света проникали сквозь окна, что делало большой зал просторным и воздушным. Сквозь инкрустированные кристаллы открывались живописные виды на Восточную бухту. На стенах висели книжные полки, сплошь уставленные книгами. Около одной книжной полки сидела женщина-маг, на вид ей было лет 30, она читала книгу о магии. Это была наставница Элиарда, Мойра. Мойра была волшебницей 5 уровня, ей было 35 лет. Декан Академии гордился ею, магесса считалась лучшей ученицей и главным гением Академии магии Восточной бухты. Ее голову украшали блестящие светлые волосы, а тело излучало густую ауру магии, она словно излучала свет. На женщине была темно-синяя мантия мага с серебристой подкладкой, и она удобно устроилась на стуле, тихо читая свою книгу. Мойра была спокойна и расслаблена. Солнечный свет рассеивался сквозь кристаллы, переливая мерцающий свет на тонкие черты Мойры, придавая ей невероятно элегантный вид. Но Элиард совершенно не замечал всего этого. В его голове не было ничего, кроме магии, и эта женщина перед ним была для него просто наставником, которого он уважал. Глава 48.2. Беспрецедентный вопрос. «Наставник», — спокойно произнес он. Мойра кивнула и положила книгу на руки. Ее глаза смотрели на свитки из козлиной шкуры в руках Элиарда, а затем Магесса весело спросила, «Что на этот раз тебя интересует?» Она обратила особое внимание на этого студента, потому что видела в этом молодом человеке настойчивость, которая была такой же, как и у нее самой в прошлом. Элиард подошел к ней и отдал свитки. Мойра развернула пергамент из козьей кожи и внимательно прочитала содержимое, но, взглянув на текст, ее глаза застыли на месте. «Ты уже так продвинулся в знаниях, сейчас ты на этом уровне», — заметила она с удивлением. Как маг пятого уровня, она могла видеть, что эти вопросы были очень сложными. Чтобы ученик мог задавать эти вопросы, у него должно быть основательное, твердое понимание основ теории магии. На свитке было 6 вопросов, и, взглянув на них, она обнаружила, что может ответить сразу только на 2 из них, а над остальными 4 должна была еще подумать. «Какие прекрасные вопросы!» — не могла не воскликнуть Мойра. Будучи магом своего уровня, она не особо беспокоилась о том, достаточно ли усердно работают ее ученики, потому что, если они не будут усердно работать, то просто не смогут стать ее учениками. Вместо этого Магесса обращала пристальное внимание на то, задавали ли ее ученики отличные вопросы. Задавать сложные вопросы можно только после того, как они серьезно изучат тему, а затем тщательно ее рассмотрят. Только тогда можно задать вопрос высокого уровня. Вопросы в этом свитке превзошли ее ожидания. Они не только подходили к проблемам с уникальной точки зрения, но и обладали определенным уровнем духовности, который было трудно описать. Магесса была глубоко впечатлена тем, что Элиард может задавать подобные вопросы. Элиард покраснел. Это был второй раз, когда репетитор похвалил его. Одному богу было известно, что эти вопросы были не его. Он изучал магию только в течение месяца и не мог понять содержимое свитка. Элиард в прошлый раз не стал рассказывать ей об этом, но на этот раз он боялся, что ему придется, потому что это недопонимание становилось серьезнее. Если это будет так продолжаться, у него могут появиться проблемы. Он сформировал предложение в своей голове и сказал, «Наставник, эти вопросы не мои». Хаэм, Мойра не изменила своего тона, она подняла глаза от свитков на своего красивого молодого студента. «Чьи же они тогда?» «Моего друга. Ему 17, как и мне, он тоже пытался поступить в академию, но его магические навыки оказались слишком низкими, поэтому он решил над ними поработать. Я смог оплатить обучение благодаря ему. Он очень помог мне. Объясни мне все подробно, не упусти ни малейшей детали». То, что сказал Элиард, заинтересовало Мойру. Элиард столкнулся с пронзительными голубыми глазами своего наставника, глазами, которые могли видеть сквозь любую тайну. Он не осмелился лгать Мойре, поэтому он рассказал Магессе каждую мелочь, которая произошла со времени его роковой встречи с Линком, включая их последние письма. Мойра внимательно слушала, иногда останавливая Элиарда, чтобы задать несколько вопросов. Затем она вздохнула и сказала, «Значит, он сейчас в речной бухте, пишет диссертацию, которая доказала бы его понимание магии». «Так и есть, наставник, ты знаешь, о чем он пишет?» Снова спросила Мойра. Элиард кивнул. «Линк обсудил со мной кое-какие положения. Он сказал мне, что пытается объяснить, почему камень всегда приземляется на землю, когда мы его подбрасываем. Если честно, в последнее время я сам думал об этой проблеме, но я понятия не имею, как ее решить». Услышав это, Мойра была поражена. Она повторила то, что Элиард произнес, слово за словом. «Почему камень всегда приземляется на землю? Почему он приземляется на землю? Что за странный вопрос? Никто никогда не задавался им раньше, и все же, почему так?» Она пыталась использовать знания, которые нужны были ей, чтобы дать ответ этот вопрос, но через некоторое время бросила пытаться. Знаний Мойры было недостаточно, чтобы объяснить такое постоянно происходящее действие. Через некоторое время она вздохнула. «Это действительно редкий и превосходный вопрос. Только один этот вопрос уже доказывает его понимание магии. Она очень заинтересовалась этим молодым человеком по имени Линк. Женщина взяла свиток из козьей кожи, лежавший на столе, и сказала: «Все эти вопросы исключительные, боюсь, мне нужно время, чтобы подумать о них. Что ж, тогда завтра. Я дам тебе ответы завтра». «Спасибо, наставник. Вы не сердитесь на меня за то, что я сделал?» — осторожно спросил Элиард. «За что мне на тебя сердиться?» Мойра улыбнулась. «Ты честный человек, я должна этим гордиться». Элиард вздохнул с облегчением, но вопрос о вступлении Линка в академию всегда был у него в голове, поэтому он спросил: «Поскольку вопрос в диссертации доказал понимание магии моего друга, может ли он сейчас поступить в академию?» Мойра тщательно обдумала этот вопрос. «Правило есть правило, ему все равно нужно будет предоставить диссертацию. Пусть Линк закончит свою работу, а затем передаст ее мне. В свое время я обсужу этот вопрос с деканом. Думаю, он согласится со мной». «Спасибо». Элиард был в восторге. Наставница была лучшей ученицей декана, поэтому, произнеся эти слова, она заверила его, что Линку фактически не нужно решать вопрос, поставленный в его диссертации. Когда он подготовит связанный документ и предоставит его, то обязательно будет принят в академию. «Ни за что», — улыбнулась Мойра. Она была отличного мнения о молодом студенте Элиарде не только из-за его талантов в магии, но и из-за его честности. Немного поразмышляв, Мойра коснулась одной из книжных полок позади нее, и в руках магессы оказалась книга. «Этот твой друг производит хорошее впечатление. Я думаю, что эта книга окажется ему полезной. Можешь передать ее ему вместе с письмом. Магические учебники чрезвычайно ценны, и мы не должны потерять их или повредить, поэтому тебе придется поехать к нему и передать книгу самому. Я даю эту книгу ему только на один день, поэтому на следующий день ты должен вернуть эту книгу мне». «Без проблем», — обрадовавшись, сказал Элиард. Глава 49.1. Золотая возможность. Спустя полмесяца после поражения Темного Братства Линк все еще сидел в заперти на чердаке гостиницы Речной Бухты. Условия на чердаке были простыми, если не сказать, спартанскими, но Линк не хотел менять место проживания. Он не переехал бы в другую комнату, потому что в его нынешнем пространстве царили спокойствие и тишина, которые было невозможно найти где-либо еще в гостинице. Он продвинулся довольно далеко со своей диссертацией, но все еще не мог найти окончательный способ развить мысли в ней дальше. Да, может, все, что он задумал, было захватывающим, но разные мысли смешались вместе, и в итоге структура стала запутанной. Другими словами, в каждой части работы Линка был смысл, но в ней не было четко определенной темы, которая связывала бы всю работу воедино. Теперь содержание работы Линка превратилось в нечто настолько сложное, что не могло заключать в себе все о законе всемирного тяготения. Он чувствовал себя словно бродящим в темноте. Он понятия не имел, шел ли он через тернистый кустарник или по ровной дороге. «Какие таинственные знания я раскрою, когда закончу работу?» Линк в ожидании и волнении уставился на символы, которые все появлялись и появлялись в его работе. Впрочем, сегодня он не чувствовал себя слишком вдохновленным. Линк ломал голову почти полдня, а теперь концентрировался намного хуже. Поэтому вместо того, чтобы обдумывать работу, он положил перо, откинулся назад и засунул руки за голову. Он положил обе ноги на стол и полузакрытыми глазами уставился в крошечное окно, из которого открывался чудесный вид на лес Гервент, залитый золотым солнечным светом.